Оба умерли в 22-м бараке и в полдень были доставлены в крематорий Буксбаум, впрочем, не совсем в полном комплекте. Не доставало 3 пальцев, 17 зубов, ногтей на пальцах ног и части полового члена. Недостаточно образовалось в процессе перевоспитания Буксбаума из отщепенца и выродка в пригодный общественный элемент. Причем история с половым членом долго была предметом особого веселья на вечеринках и культурных мероприятиях в клубе СС. Это была идея шарфюрера Гюнтера Штайнбреннера, который совсем недавно был откомандирован в лагерь. Как все замечательные идеи, она была проста. Впрыскивается концентрированный раствор серной кислоты, и все дела. Этой придумкой Штайнбреннер сразу же завоевал авторитет среди товарищей. Был погожий мартовский денек, и солнце уже слегка пригревало, но 509-й все равно мерз, хотя поверх своих одежек надел шмотки еще 3 зэков. Пиджак Йозефа Бухера, пальто старьевщика Лебенталя и драный свитер Йоэля Буксбаума, который барак чудом успел спасти, прежде чем труп отправили в крематорий. Но когда росту в тебе 1,78 м, а весу меньше 35, тебя не угреют даже самые пушистые меха. 509-й имел право полчаса понежиться на солнышке. Потом надо было вернуться в барак, отдать одолженные одежки и свою куртку в придачу следующему зэку и так далее. Распорядок этот ветерана завели с тех пор, как кончились холода. Некоторые, правда, уже не хотели выползать на улицу. Слишком они были истощены, и после всех мучений зимы желали лишь одного, чтобы им дали спокойно умереть в бараке. Но Бергер, их староста, настоял на том, чтобы всякий, кто еще способен хотя бы ползать, какое-то время проводил на свежем воздухе. Сейчас была очередь Вестхофа. За ним шел Бухер. Лебенталь отказался. У него было дело посущественней. 509-й снова оглянулся. Лагерь расположен на возвышенности. Сквозь колючую проволоку весь город виден как на ладони. Город распластался в долине, много ниже лагеря, над толкотней его крыш гордо вздымаются башни церковных колоколен. Это старый, даже древний город с множеством церквей, крепостными валами, липовыми аллеями и петляющими переулками. На севере раскинулись новые кварталы, там улицы пошире, вокзал, доходные дома, фабрики, а еще там медиплавильные и сталеплавильные заводы, где, кстати, тоже работают бригады из их лагеря. Широкой ленивой дугой через город протянулась река, и в ее сонных водах отражаются и облака, и мосты. 509-й уронил голову на грудь. Он не мог все время держать ее прямо. Черепушка казалась чугунной, а мускулы шеи давно иссохли, превратившись в ниточки. К тому же вид дымящихся труб там, в долине, только усиливает и без того лютый голод. Голод не только в желудке, а как бы в голове, в мозгу. Желудок-то давно к голодухе претерпелся, и, похоже, ни на какие другие ощущения, кроме тупой и равномерной голодной боли, давно не способен. А вот голод в мозгу, он куда страшней. Он пробуждает галлюцинации, и вообще неутолим. Он прогрызается даже в сны. Зимой 509-му понадобилось 3 месяца, чтобы избавиться от навязчивого видения жареной картошки. Да если б только видение. Запах ее чудился ему повсюду, даже в парашной воне. А теперь вот шкварки. Яичница с салом. Он глянул на никелевые часы, что лежали подле него на земле. Часы ему дал с собой Лебенталь. Это была едва ли не самая большая ценность барака. Когда-то много лет назад часы эти протащил в зону поляк Юлиус Зильбер, сам давно уже покойник. 509-й видел, ему осталось еще 10 минут, но все равно решил ползти обратно к бараку. Он боялся ненароком снова заснуть. Страшно засыпать, когда неизвестно, проснешься ли снова.